Венера Милосская. И целомудренно и смело, до чресл сияя наготой, цветет божественное тело неувядающей красой. Под этой сенью прихотливой, слегка приподнятых волос, как много неги горделивой в небесном лике разлилось. Так, вся дыша пафосской страстью, вся млея пеною морской и всепобедной вея властью, ты смотришь в вечность пред собой. 1856 год.